Глава 13. Тобы. Битва подходила к концу. Победа полная и безоговорочная. Добив остатки флота, Олег пригласил на свой корабль адмирала Нишикори. Тот прибыл незамедлительно. Встречал его в рубке, тепло поздоровался, поинтересовался впечатлением от боя. «Вывод тут один. Мы не сможем противостоять этой силе. Только ты со своим флотом великанов. Плохо то, что Тобы прилетели сюда». Как бы ни зацепились, не раскрутили весь клубочек последовательностей. Случайность, адмирал. Когда боевая планета активировалась и вышла в чистое пространство, ее засекли Тобы, когда-то пославшие за ней погоню. Это я их случайно активировал, правда, потом уничтожил, но они успели послать сигнал. Результат перед тобой. Однако ты прав. Они могут проверить галактику, чтобы выяснить, что мы тут делаем. Будем надеяться, что обойдется. Но могло все кончиться по-другому, если бы ты не полетел на планету Жот. Что теперь об этом? Дело сделано. Война с Тобами — мое дело, твое зря не. Ты не собираешься возвращаться на Топас? Пока вернуться невозможно. Нужно решить вопрос с Тобами. Согласен, они — главная угроза для нас. Пока да, но мы справились. Расскажи, как идет заполняемость экипажами космических баз и Топаса, а главное — переселение на планету Бозус. Адмирал подробно рассказал обо всех новостях и отдельно остановился на переговорах с делегацией Зриан. В настоящий момент наши делегации прорабатывают текст договора о перемирии. Председатель Берг контролирует процесс переговоров. Бета и Саманта держат звездный сектор под постоянным контролем. Как дела у Мэй? Нормально, подобрала экипаж, осваивает базу и хочет забрать сына к себе. Понятно. Есть проблемы? Пока нет. Поговорили еще о том о сём, обсудили дальнейшие действия, и адмирал отбыл на свой корабль. Олег связался с Мэй, не ожидая, впрочем, ничего хорошего. Предчувствия оправдались. «Олег, ну как так можно? Я вся извелась. Где ты был? Что с тобой?» «Успокойся. Я летал на планету Предтич. Пришлось задержаться. Так уж сложились обстоятельства. Только что вместе с флотом адмирала Нишикори провели космический бой с флотами Тобов. Такие вот дела. Времени совершенно нет. Так что упреков с твоей стороны я не заслужил. Хорошо, я погорячилась, прости. Поздравляю с победой. Спасибо. Как идет активация базы? Что с экипажем?» Вопрос лег на благодатную почву. Мэй во всех подробностях рассказала обо всем и в конце добавила. «Здесь так хорошо, что я решила взять к себе Федора». И замолчала, видимо, ожидая реакции Олега. «Мысль сама по себе хорошая. Пора постепенно приучать его к делу. Только база есть база, а планета — это планета. Он еще маленький, пусть растет на планете, здоровее будет. Потом выйдет в космос, и с планетарной жизнью придется покончить. Я как-то об этом не подумала. Пожалуй, ты прав. Когда увидимся? Попозже. Сейчас я начинаю войну с Тобами. Как оно пойдет, не знаю. Но они знают координаты галактики Лейзер. Это плохо. Если война перекинется в этот звездный сектор, возникнут большие проблемы. Зря они по сравнению с ними сущие дети». «Олег, будь осторожен. У нас сын, не забывай. И я люблю тебя. Не обижайся и прости, если я веду себя иногда не так, как надо». «Что ты в самом деле? Все будет хорошо. Постараюсь в скором времени организовать встречу». В целом разговор прошел неплохо. Олег даже начал ностальгировать и подумывать, а не слетать ли к Мэй. Но рассудил, что времени нет, нужно действовать быстро. Еще раз связался с адмиралом Нишикори, тот сразу ответил. «Готовишься к возвращению?» «Ну да, осмотрю корабли. Может, что-нибудь ценного подберу для наших ученых». «Хорошее дело. Мне нужно возвращаться на Жот открыто, чтобы сканирующие системы Тобов меня отследили». «Зачем?» «Чтобы увести их за собой и показать, что здесь бой прошел случайно». «А как же мы, наши флоты?» «У нас генераторы маскировки. Отследить корабли невозможно. Да и вы не отобразитесь на их сканерах. Слишком малы». «Хорошо бы». «Я вот что подумал. Мне срочно нужны люди планете. Можешь ждать хотя бы половину из тех, кто с тобой». Нишикори оценил такую тактичность. Олег мог просто приказать, а он просил. Такое отношение дорого стоило. «Конечно могу. Как лучше, с кораблями или без них?» «Корабли оставь себе. Желающих готов забрать немедленно». Нишикори объявил по флоту, что Рогов набирает людей для нового дела. Летать придется на тех громадных кораблях, что они видели в бою. Желающие могут отбыть на флагман Рогова немедленно. Через час сообщил, что желающих полететь набралось больше, чем половина. «Отлично, отправляй. Я готов к приему новой цивилизации на борт». Через некоторое время катера и шаттлы перевезли желающих на флагман Рогова. Он разместил их на жилом уровне и обратился с речью, поблагодарив за прибытие на корабль и обозначив на будущее большой объем работы. «Сегодня вылетаем на планету Жот. В вашем распоряжении жилой уровень и бары. Отдыхайте. По прилету вас ждет много работы. Вы теперь новая цивилизация предтеч». Такой подход очень обрадовал прибывших. Они давно не отдыхали, постоянные боевые рейды и учения, а тут выдалось время отдохнуть, и они отдались этому делу с усердием. Олег связался с профессором Салтованом и попросил его направить все схемы установки скрытого перемещения в кротовой норе. «Зачем вам схемы? Мы можем сделать любую установку». «Ронни, здесь другие размеры. Как-нибудь покажу вам это. Тут нужно проектировать все по-новому, с учетом других масштабов». «С большим уважением отправлю чертежи. Но есть ли у вас инженеры соответствующей квалификации?» «У меня есть суперсовременная ИИ и пока небольшой человеческий потенциал, который позволит мне в ближайшее время оснастить флот предтеч установками скрытного перемещения. Это даст шанс на победу или, по крайней мере, на сдерживание флотов ТОБов. Коли так, то удачи. Очень хотелось бы побывать на планете Жот и познакомиться с местной наукой. Готовьтесь, подберите людей, оставьте за себя командующего научной базой и прилетайте. Работы и очень интересной много». На этой позитивной ноте общение закончили. Олег получил необходимую информацию и сразу отправил ее центральной ИИ с тем, чтобы та организовала и наладила производство необходимых установок. Получив информацию, Ассоль проанализировала свои возможности, решив, что может создать экспериментальную установку, но та будет занимать много места. Однако, учитывая, что экипаж занимал мало места, можно занять часть пространства под установки на звездолетах. Работа закипела, и к прилету на планету Жот Властителя установка, готовая к испытаниям, красовалась на стенде. Во время полета обратно Олег не торопился, давая возможность засечь себя сканирующим комплексом ТОБов. По прибытии нырнул под полок маскирующего поля и исчез из поля зрения сканирующих систем. Те, понятное дело, обеспокоились исчезновением целого флота. Понимания, что произошло в далекой галактике, не было. Возникшая проблема требовала решения. Олег, довольный, обошел установку и дал команду приступить к испытаниям. Момент значимый, поэтому все присутствовали в реале. Ассоль начала тестирование, по завершении доложила, что готова к стендовым испытаниям. Попросила покинуть отсек в целях безопасности. Возражать глупо. И Олег в сопровождении Наливайка, Битера, Хабара и Шоу отправились в соседнее помещение, откуда наблюдали за работой установки через силовое поле. Установка показала хорошие результаты и могла маскировать корабль предтеч в кротовой норе. «Виктор, монтируй установку на корабль и проводи ходовые испытания. По завершению запускай в массовое производство. Времени нет, война на носу». «Властитель, разрешите вопрос?» «Конечно, Джон. Как прошла битва у планеты Ролис?» «Мы совместно с флотом адмирала Нишикори победили, но потеряли половину нашего флота. И это при том, что большую часть кораблей уничтожили в порталах, попросту закрыв их. Иначе нам пришлось бы туго. От флота Нишикори толку мало. Слишком слабые корабли». «Поздравляю. Но теперь ТОБы знают, что мы там были, и могут проверить результаты боя». «Могут, Виктор. Но только проверить. Я намеренно летел так, чтобы они меня видели на своих сканерах. Задумка одна — увести их от галактики Лейзер». «В таком случае они скоро будут здесь», — заметил Генри. «Такую возможность не исключаю. Но вряд ли ТОБы кинутся за нами, сломя голову. Скорее всего, проведут анализ, а это займет время. И у нас тоже есть время. Пойдемте, у меня для вас сюрприз. Ким, у тебя готов внутренний периметр для приема людей?» «Конечно, готов». «Отлично. Принимай первое пополнение. Добровольцы с флота Нишикори. На подходе еще 20 миллионов». «Очень хорошо, спасибо. Разрешите отбыть для организации встречи и все такое?» «Не разрешаю. Люди во время полета находились в медицинских капсулах и прошли адаптацию к технологиям предтеч. Прошу все за мной. Ассоль, трансляция для прибывших людей». «Приветствую вас на планете предтеч Жот и поздравляю с прибытием. Надеюсь, вы отдохнули за время путешествия». Послышались одобрительные выкрики и аплодисменты. Видно, что люди довольны и путешествием, и приемом. Далее Олег представил командный состав станции. «Каждый из вас может выбрать, чем заняться и под чье начало пойти. А сейчас я покажу вам нашего врага, того, с кем нам предстоит сражаться, настоящего живого ТОБа». Люди замерли в ожидании обещанного показа. Они уже представляли, кто такие ТОБы по сражению. Но одно дело виртуально и совсем другое увидеть своими глазами. Олег спокойно прошел по коридору в сопровождении руководящего состава цивилизации. Перед ним поднялась переборка, и он вошел в зал, поделенный силовым полем пополам. На второй половине стояла медицинская капсула. Олег мысленно дал команду Асоль к пробуждению Тоба. То, что он прошел лечение, она доложила ему раньше. А Олег решил использовать подвернувшийся случай и показать живого Тоба людям. Размеры капсулы, почти 20 метров, производили впечатление. Она наполнилась паром, и крышка поднялась. Топ не двигался. Асоль, силовое поле сможет удержать этого монстра? Вполне, не стоит волноваться. Автоматика капсулы проделала какие-то манипуляции, и Топ все же очнулся. Приподнял огромную голову, очень напоминающую муравьиную, посмотрел огромными выпуклыми глазами направо, налево, раздвинул жвало и издал какой-то звук. Асоль не смогла перевести, видимо, просто стон. Потом над капсулой поднялась вся огромная голова на толстой шее. Появились трехметровые усики, которыми Топ ощупал все вокруг, ничего, видимо, не понимая. «Асоль, переводи. Ты захвачен в плен. Мы тебя вылечили и дали возможность жить. Я властитель цивилизации, лично победил ваш флот и взял тебя в плен. Кто ты?» Топ замолк и застыл, неподвижно слушая верещание переводчика. Потом, видимо, осмысливая сказанное, завертел головой и вылетел из капсулы. Верхняя часть туловища усыпана конечностями. Узкая талия переходила в огромное бронированное брюшко. Выскочив из капсулы, он быстро обследовал свою часть помещения. Людей он видеть не мог, так как силовое поле представляло собой темную стену. Топ слушал и приходил в неконтролируемую ярость. Стал бить штыками и конечностями в стены, пытаясь их пробить. Олег подождал немного и снова заговорил. «Если ты продолжишь вести себя подобным образом, я тебя обездвижу». Он остановился с поднятой для удара лапой и заверещал. Переводчик бесстрастно озвучил. «Если ты властитель, то сразись со мной. Победителю достанется все. Ты, видно, еще от наркоза не отошел. Кто ты такой, чтобы я с тобой сражался? Я властитель, а кто ты? Я капитан корабля, который ты уничтожил». «Нет, капитан, я его не уничтожил, а выпотрошил и снял все данные о твоей галактике. Звездные карты, расположение флотов, космические маяки». «Тебе это не поможет. Скоро мы сотрем тебя с лица Вселенной». «Не получится. Пока что я стер твой флот и уничтожил твой корабль, а тебя взял в плен». «Ты прав. Я готов сразиться с равным прямо сейчас». «Сейчас ты слаб. Как только наберешься сил, сразу проведем поединок». «Ты великодушен и благороден. Я согласен». Олег решил, что первый раунд переговоров прошел успешно, и пора сделать перерыв. «Асоль, накорми его, и пусть набирается сил. Кстати, о каком поединке он говорил, и почему с равным?»